радостные визги вдалеке. По миру весело шествовал Новый год, а я оказалась пленницей в незнакомом доме среди вампиров. Так себе начало года. Грохот салютов не останавливался. Как и положено любопытной девочке, я встала с кровати, обмоталась покрывалом и выглянула в окно. Столько света, столько жизни вокруг, а я даже выйти не могла, ибо не в чем. Только сейчас я учуяла, что насквозь провоняло дымом и бензином. Некогда красивая прическа превратилась в спутанный клубок волос. Макияж растекся по лицу. Надо же, в таком виде меня обнимал Лоренс, и ему не было противно. Поскольку новогоднего торжества в вампирском доме не ожидалось, я смело отправилась в душ. Хорошо, что в стерильной комнате, которой, кажется, никогда не пользовались, были аккуратно расставлены флаконы с шампунями и гелями. Интересно, вампиры пользуются гелем для тела, а зубы чистят? Ученые и лаборанты никогда не спрашивали Лоренса об этом, хотя, наверное, стоило. Что люди вообще знают о вампирах? Судя по последним событиям, ни черта. Я долго и основательно принимала душ, пытаясь избавиться от неприятного запаха бензина. Попутно придумывала, чем же можно развлечь себя в праздничную ночь. Вкусный ужин и шампанское отмела сразу. В доме Клыкастого не найти человеческую еду, а есть хотелось. Так хотелось, что начало сводить желудок. Обмотавшись все тем же пледом, я осторожно вышла из спальни. Темноту нарушал одинокий светильник внизу у лестницы и распускающиеся цветы салютов, которые пробивались сквозь плотные шторы. Я тихонько спустилась на первый этаж, изучая дом. Минимум 3 спальни на втором этаже, шикарная лестница. Даже лучше, чем в нашем с мамой доме. Просторный холл и 2 арки, обрамленные дубовыми наличниками. За одной спряталась невероятно большая гостиная, по которой смело можно рассекать на велосипеде. За второй — не менее просторная кухня, разделенная барной стойкой на 2 части. Собственно, сама кухня и небольшое обеденное помещение. Голодный желудок первым делом отправил меня к холодильнику. Огромный, двухстворчатый, такой соблазнительный. Увы, как я и предполагала, забит он был десятками пакетами с кровью. На любой вампирский вкус. И среди этого богатства даже кусачка сыра не завалялась. Я разочарованно вздохнула и закрыла большой и бесполезный холодильник. Похоже, мой бедный желудок еще долго не увидит еды. В ответ живот печально заурчал. Ну, хоть кран был на вампирской кухне. Я отыскала стакан на полках, наполнила водой и с удовольствием проглотила. Желудок обман раскусил, но на несколько минут замолчал. Второй стакан я налила до краев, чтобы отнести в спальню. Хотела уже уйти, но опять открыла дверцу холодильника. Будто за несколько минут в нем волшебным образом появится жареная курочка с хрустящей корочкой или пицца. «Как же я хочу жрать!» — обреченно вздохнула я. «Есть шампанское!» — раздался голос Макса из мрака. Я резко обернулась, выронила стакан из рук, и он звонко шлепнулся на кафельный пол, разлетаясь на сотни осколков. Макс сидел за столом в самом темном углу и все время за мной наблюдал. Как я его не почувствовала? «Хоть бы чихнул!» — завизжала я, успокаивая вырывающееся от испуга сердце. — До инфаркта доведешь? А вампир надменно фыркнул. — Не доведу, у тебя крепкое молодое сердце. — Ну так что, шампанского? — А поесть ничего нет? — произнесла я жалостным голосом. — Умираю от голода. — Лор привезет. — А когда он вернется? Макс пожал плечами. — Надеюсь, завтра. Ты же слышала наш разговор. У его величества дела. Я в ответ кивнула и сделала шаг в сторону выхода. Опрометчивая идея. Острый осколок впился в пятку, и я замерла на месте. Хотела закричать, схватиться за порезанную ногу, но мгновенно осознала, что поранилась в присутствии вампира. Лишь бы он не увидел, лишь бы не учуял кровь. «Поздно!» Глаза Макса вспыхнули в темноте, словно у животного. Он не сводил с меня взгляда. А я, забыв, как дышать, пыталась следить за его застывшим силуэтом. «Все в порядке», — прошептала я одними губами. «Все хорошо». «Ты распорола ногу», — бесцветно произнес голос хищника из мрака. Кровь сочится из раны, смешивается с водой и растекается по полу. Я машинально посмотрела под ноги, но ни черта не увидела. Слишком темно для человеческих глаз. «Разберусь. Всего лишь царапина. Сделаешь еще шаг и порежешь вторую ногу». Я вглядывалась в темный пол, тщетно надеясь увидеть чистое от осколков место. Кому молиться, чтобы поскорее свалить с кухни и больше не пересекаться с Максом? Клянусь, я не выйду из спальни до конца своих дней, лишь бы вампир не соблазнился на мою кровь. Слишком поздно. Макс тяжело поднялся со стула, и следом в темноте метнулись ввысь его горящие глаза. Они медленно приближались, а я все сильнее вжималась в кухонный гарнитур. «Умоляю», — вырвалось из меня едва живым голосом, — «не надо». Осколки стекла неприятно захрустели под тяжелой поступью. Еще шаг, хруст, и огромные руки схватили меня за талию, поднимая над полом. «Прошу». Макс усадил меня на столешницу и придвинулся слишком близко. Сомнений не осталось. Сейчас он точно вгрызется в мою шею, и звать на помощь бесполезно. Крики заглушат. Звуки салютов и веселый смех. Вдруг мрак разогнал яркий свет лампы за спиной. Рука Макса медленно опустилась на холодный мрамор, слишком близко к покрывалу, едва скрывающему ноги. Вторая рука давно лежала с другой стороны. Он внимательно посмотрел на меня и спокойно произнес: «Я не голоден, да и нет у меня привычки воровать чужую еду». Не дожидаясь ответа, мужчина рывком сорвал с крючка полотенце и сел на корточки. Как он и сказал, пол подо мной окрасился в розовый цвет. Осколки блестели, и один из них все еще чертовски больно впивался в ногу. Макс обхватил лодыжку, бесстыдно задрал ее, едва не оголив не только ноги, но и то, что выше, и внимательно разглядывал пятку. «Без врача не справимся», — задумчиво произнес он. Почему-то его слова успокоили. Врач сейчас бы не помешал. Да любой живой человек в этом доме станет моим лучшим другом. Все так плохо? Глубоко? Может, пинцетом поддеть? Пока я тараторила, Макс ловко подцепил осколок и резко вытащил из плоти. Я даже завизжать не успела. Боль пришла позже, когда кричать и ругаться уже не было смысла. Он осторожно перебинтовал ногу полотенцем и снова навис надо мной. Руки уперлись в столешницу, перекрывая пути побега. Хотя куда я убегу с такой ногой? «Спасибо», — прошептала я, стараясь не смотреть на вампира. «Что, даже рожу не расцарапаешь?» «А надо?» Взгляд застыл на моем лице, словно пытался прочитать секреты, которые я и сама не знала. Молчание явно затянулось. Надо что-то сказать, но ни одной дельной мысли в голове не рождалось. Громкие звуки салюта заставили вздрогнуть и меня, и Макса. Какой-то придурок едва не разбил фейерверком окна в доме. Вампир мельком взглянул в сторону грохота, но почти сразу вернулся ко мне. «Лор просил тебя порадовать в честь праздника, но ума не приложу, что же я могу для тебя сделать». «В этом доме есть человеческая еда?» — с надеждой спросила я, чувствуя, как желудок сворачивается в трубочку. «Только шампанское». «Нет, спасибо, на голодный желудок сразу опьянею». «Разве не для этого пьют?» Макс усмехнулся в лицо, убрал руки и направился к столу. Шампанское полилось в приплюснутый бокал, издавая характерное новогоднее шипение. Он вернулся и протянул бокал. «Давай, выпей за то, что пережила встречу с нами и встретила еще один год. Это редкость». Я забрала шампанское и недоверчиво посмотрела на вампира. «А следующий год я встречу?» «Я не оракул», — пожал он плечами. Я с залпом осушила бокал. Веселые пузырьки мигом ударили в голову, отчего она закружилась и потяжелела. Дурные мысли быстро покинули сознание, заставив впервые за вечер улыбнуться. «А кто ты? Кем был раньше? Или всегда прислуживал Лоренцу?» Макс натянул загадочную улыбку. «Кем я только не был, девочка. Королем, нищим, соблазнителем и завоевателем, но предсказателем не был». «Прям королем?» Он улыбнулся еще шире. «Нищий не так интересен, да? Все вы женщины одинаковые». «Бедняком может стать каждый, а вот королем нет», — возразила я, позабыв про страх. «Вот я считай нищей и никогда не стану королевой». «Рядом с Лором станешь, если он пожелает. Может, недолго. Ему быстро надоедают игрушки, но свою минуту славы точно получишь». «Не пытайся запугать меня, здоровяк. Лучше помоги перепрыгнуть осколки. У меня и так голова кругом. От твоего шампанского». «Значит, девочка готова?» «К чему?» — удивилась я. Что-то неприятное кольнуло на задворках сознания, но я не успела сообразить. Макс подхватил меня под попу и осторожно пронес над кровавой лужей, но не поставил на ноги, а усадил прямиком на обеденный стол. Я машинально вцепилась в его шею и почему-то не хотела разжимать руки. Мне нравилось чувствовать едва заметный запах парфюма от его холодной кожи. Нравилось, как бесстрашно я обнимаю этого здорового и, без сомнения, опасного вампира. «Может, еще и до спальни донесешь?» — усмехнулась я в его ухо. «Если пожелаешь». Его губы коснулись виска и стали медленно опускаться. Кончик уха получил обжигающий поцелуй, следом мочка и, наконец, шея. Ох, опасное место целовал вампир. Я напряглась всем телом, не желая доводить до момента, когда его клыки коснутся кожи. «Нет уж, спасибо, я и сама дойду». «Как пожелаешь», — прошептал он, обдавая шею едва теплым дыханием, от которого мурашки расползлись по всему телу. «Я серьезно, отпусти». «Не укушу, не бойся, говорю же, я сытый». «Тогда чего тебе надо?» «Порадовать человеческую девочку». Руки вампира потянулись к узлу на груди. Не спрашивая, он ловко развязал плед, и ткань сползла на стол, открывая его взору грудь и темнейший треугольник. Мне бы возмутиться, отвесить пощечину позвонче, но я зачем-то с любопытством пялилась на него, пока он разглядывал меня. Вдоволь насладившись открытыми видами, он резко раздвинул мои ноги и уперся мягкой тканью брюк в промежность. Оттолкнуть бы, возмутиться, но пузырьки шампанского заволокли разум. Да и как сопротивляться горе мышц и молчаливому ледяному взгляду? Макс резко прильнул к груди, словно боялся, что я и правда попытаюсь вырваться. Для большей уверенности, что не сбегу, он обхватил руками бедра и прижал к себе еще крепче. Из его штанов рвалось на волю что-то соблазнительно большое. Мне было приятно его чувствовать. Ведь наверняка не каждой смертной девушке удавалось привлечь такое внимание вампира. Сильные руки скользнули по спине, уперлись в плечи и резко положили мое тело на стол. Я успела только сдавленно ахнуть и в следующую секунду уже смотрела в потолок. Оставалось довериться словам Макса и расслабить напряженные мышцы. Он в этом искусно помогал. Ласкал грудь, осторожно играя с каждым соском, гладил бедра и никуда не спешил. Столько противоречия в одном мужчине. Он грубый здоровяк и нежный любовник, хмурый защитник Лоренца и заботливый друг. Осторожные поцелуи медленно спускались ниже, пока не добрались до сокровенного места. Язык аккуратно раздвинул складочки и ласкал у самого входа, врывая из меня первые глубокие вздохи. Этого не может быть, но оно происходит. Меня ублажал настоящий вампир. Причем настолько искусно, что все страхи померкли. Осталось только нарастающее желание, горячими волнами растекающееся по телу. Макс знал, что делать, еще до того, как я об этом подумаю. Чуть быстрее, немного жестче, еще чуть-чуть. Я и сама не поняла, в какой момент провалилась в шумный водоворот эмоций. Дыхание замерло, перед глазами все поплыло, а он не останавливался. Дожимал оргазм до последней капли. Весь мир превратился в точку, которую ласкал умелый мужчина. Если я дышала, то кислорода не хватало. Если стонала, то не слышала собственного голоса. Не знаю, сколько я пробыла в мире удовольствия. Показалось, что целую вечность. Яркие звезды медленно растворялись, уступая место темному потолку. В сознание ворвались взрывы салютов и крики на улице. Я хотела еще. Хотела его. Пальцы потянулись к ширинке, но Макс резко отстранил их и строго на меня посмотрел. «Мне велено тебя порадовать, но не трахать». Двадцатая глава. Софи. Меня разбудил звонкий девичий смех. Не мой. И голоса Лоренца с Максом. Острая иголка ревности пронзила сознание.